Ленин никак не очерчивает вкусовые границы партийности, говоря, что у них твердый желудок, что они переварят христиан и даже мистиков. Видимо, в данном случае он имел в виду Леонида Андреева, близкого к Горькому. Потом Ленин обращается к той силе, от которой во многом зависит судьба русского бунта, к армии. И снова неожиданный поворот. Ленин берет армию под защиту. Это совершенно особое качество революционной пропаганды, рожденное, вероятно, восстанием на Потемкине. Армия, по его концепции, не имеет права быть нейтральной. С кем же ей быть, кому служить? Присяге? Государю? Нет. Народу. Армия не должна быть прислужницей Черной сотни, пособницей полиции. И в заключение, решительное размежевание с анархизмом, который по Ленину буржуазное миросозерцание, между социализмом и анархизмом лежит целая пропасть, а разжигание дурных наклонностей, спаивание, грабежи — дело рук полицейских провокаторов. Виженский особо отметил, симптоматично, что статья против анархизма была опубликована после обращения к армии. Причина? Ленин, понятно, великолепно знает от своих пропагандистов, что армию призывали стрелять не в народ, а в анархистов. Он таким образом отделяет анархистов в элемент, угодный как раз реакции. Он подчеркивает их отдельность от революционного движения. Виженский отложил газеты с ленинскими статьями, посидел в задумчивости и заключил свои заметки следующим. В Думе нашему братству надобно опираться не на кадетов и не на правых. Поздно уже. Это силы ниспадающие. Задача состоит в том, чтобы оформить особую группу депутатов, исповедующих религию труда. Русский народ гневается, когда ему мешают работать широко и мощно, так как он мог бы. Подобного рода отношение будет перенесено на думских депутатов, которые просят миром дать им возможность развернуть работу. Это угодно нашей идее мастерка и кирпича, идея возведения каменного здания всемирного масонства. Такого рода группу вынуждены будут поддерживать как социал-демократы, так и кадеты. Постепенно, следовательно, эта группа труда получит шанс выдвинуться в парламентское лидерство. Вот тогда-то и придет время выдвижения нашего вождя. Только тогда и никак не раньше. В 12 часов Виженский отправился на встречу с мсье Гролю из Монда. Подмастерье парижской ложи франкмасонов Жак Гролю прибыл в Петербург по просьбе Виженского. После давешнего собрания братства у постели умирающего Балашова нажали на все рычаги. Вопрос о займе стоял как никогда остро. Экономика России была на грани банкротства. Такого еще не случалось в истории. Огромная держава, богатейшая народом, умом, землею, должна была, не получи треклятых франков, объявить во всеуслышание: долги иностранцам вернуть не можем, кормить армию, полицию, чиновничество нечем, заводы без поступления новых станков из Европы, хозяева останавливают, конец империи. Несмотря на то, что Виженский и Гролю были членами одного и того же ордена франкмасонов, принадлежали, следовательно, одному и тому же классу имущих, однако интересы отстаивали в определенной мере и на данном этапе истории разные. Гролю представлял торжествующих французских финансистов, а Виженский — бесправных, до недавнего высочайшего манифеста, русских буржуа, лишенных веса при выработке внешнеполитических решений. Все делалось по усмотрению царя и окружавших его Треповых, в иные времена Аракчеевых, Бенкендорфов, Победоносцевых. Поначалу Гролю решил было повести себя, как иные его соплеменники, покровительственно и снисходительно. Просветитель приехал в Медвежье царство. Однако Вяземский сразу же ощетинился.